Сизиф и кибернетика. Цена вещей, преемник Робинзона Круза, шаги человечества, оглядываться надо уметь, зубы мудрости. Вещи сами по себе не имеют никакой ценности. И ценность их целиком зависит от того, какое сложилось к ним отношение людей. Каменный топор имел колоссальную, неограниченную ценность для жителей каменного века. Он был орудием производства, без которого не обойтись. Для жителей бронзового века он был устаревшим орудием, которое во многом проигрывает рядом с новейшими бронзовыми топорами. И поэтому ценность его значительно снизилась. Для нас каменный топор не является даже близким к понятию современного орудия производства. Для нас он только редкость, и потому он снова обрел определенную ценность. Каменный топор не изменился. Он остается таким, каким был с самого начала. Менялось только отношение людей к нему, и, меняясь, делало его то очень ценным, то не очень ценным, то совершенно бесполезным, то снова обретающим ценность. Если бы, например, во времена египетских фараонов появился самый наш современный автомобиль, самый дорогой по нашим представлениям, может быть, люди запрягли бы в этот автомобиль коней или валов, приближаясь к его назначению, и не принимая основной цели — идеи самоходной, именно самоходной повозки. Может быть, для облегчения этой повозки из нее выкинули бы все тяжелые и ненужные детали, например, такую совершенно бесполезную штуку, как мотор. Все могло бы быть. Не могло бы быть только одного — использование автомобиля по назначению. Не постигнет ли автомобиль в будущем судьба каменного топора? Поставят его в музее и будут с превосходством смотреть на него. Иначе же, на чем только не ездили в древности. Но тик и так не предсказывают будущее. Они предсказывают прошлое. Если бы Робинзон Крузо вдруг обнаружил на своем острове даже примитивный детекторный приемник, находка была бы ему совершенно не нужна, несмотря на то, что Робинзон скучал по живому слову. Приемник молчал бы, потому что еще не было передающих радиостанций. Робинзон пользовался своими попугаями. Он надиктовывал в попугая отдельные фразы, как в магнитофон, и попугай воспроизводил эти фразы, скрашивая досуг Робинзона. Но появись магнитофон на необитаемом острове, он тоже был бы совершенно бесполезен, поскольку сначала на острове должна была появиться электрическая розетка с током, куда можно было бы воткнуть магнитофонную вилку. Итак, для того, чтобы радиоприемник был полезной вещью, нужна действующая радиостанция. Для того, чтобы горела лампочка, в розетке должен быть электрический ток. Для того, чтобы ездил автомобиль, необходим бензин. Открытие нефти явилось обеспечением автомобиля за много лет до его появления. Работая над нефтью, разлагая ее на части, перегоняя ее в лабораториях и на заводах, люди находили в ней множество элементов, которые годились для самых разнообразных дел. Эти элементы шли в работу сразу или ждали, пока появится в них необходимость. И когда изобрели двигатель внутреннего сгорания, уже не было вопроса, что именно должно сгорать в его цилиндрах. Существовало материальное обеспечение, и автомобиль был принят людьми, в общем, как говорится, со скрипом, но скрип этот продолжался совсем недолго, и автомобиль стал чем-то самим собою разумеющимся. Когда возникла потребность вырабатывать электричество, изобретения электродвигателей, телефона, телеграфа, ламп посыпались, как из решета, потому что появилось обеспечение работы этих приборов. Можно ли себе представить в наши дни отсутствие электричества? Да нет, конечно. Оно введено в каждый дом и спокойно дожидается в розетке любой работы, которую мы собираемся ему задать. Электричество уже является уровнем нашей жизни, и мы живем, соответственно, с этим уровнем. Иванушка-дурачок произносил свое известное заклинание «по щучьему велению, по моему хотению». Это была сказка, несбыточная мечта, которая не могла осуществиться, поскольку никаких гарантий для ее осуществления еще не было. Теперь, конечно, мы знаем, что заклинание Иванушки можно сделать кодом, шифром для работы электронной машины. Такие послушные машины теперь уже существуют. Но ведь совсем еще недавно электроника наталкивалась на яростную и беспощадную силу предрассудков. Считалось, что машина не может быть распорядительнее человека, этого известного царя природы. Нужна была техническая гарантия и для ковра самолета, и для ступы, в которой любит передвигаться баба-яга, когда ей надоедает помело. Технические гарантии перестраивали быт людей. Пока существовала одна радиостанция и один приемник, это великое открытие казалось чудом тем, кто его совершил, и вызывало активное недоверие большинства людей. Но когда приемников стало много, люди как-то сразу позабыли о своем вчерашнем враждебном недоверии. И теперь на всей Земле, если и найдется человек, который недоволен этим прекрасным приспособлением, то недовольство его будет пропорционально только громкости соседского динамика. Люди всегда относятся настороженно к тому, чего они не понимают и чем они еще не могут располагать. Но от враждебности их не остается и следа, как только возникает возможность пользоваться открытием. Более того, никакие ограничения уже не смогут им препятствовать. Так разлегся на подставке настольной лампы. Он пишет воспоминания. Он гнет свою линию. «Человечество шагало стройными колоннами вперед и вперед», — сообщает он. «Да», — говорит Тик. «Как было бы просто, если бы человечество только и делало, что шагало?» «А то не шагало». «А то шагало!» «Ребят, стоп!» «Я и говорю, шагало. Смотри, какая стройная история. Шеренга за шеренгой, любо глядеть. События одно за другим. Раз-два, раз-два. Прекрасные колесницы египтян, хитоны греков, тоги римлян, сверкающие доспехи рыцарей, плащи мушкетеров». «Да погоди ты!» перебивает Тик. «Человечество, может быть, и шагало, но оно прежде всего шагало за сахою, подбадривая своих валов». «Ну почему ты так не любишь красоту?» возмущается Так. «Это я-то не люблю красоту. Что может быть прекраснее этого? Что может быть прекраснее приспособления к законам природы? Что может быть прекраснее результатов этого приспособления? Да разве достигло бы чего-нибудь человечество, если бы каждый день, каждый час не проникало бы в самую суть законов природы? Оно трудолюбиво и настойчиво шло по земле, подбадривая валов. А потом находились красавцы вроде тебя, которые утверждали, что оно шагало стройными колоннами». «Ну что, колонны красивее». «И потом, люди считали, что обречены на труд, как на проклятие, а во время парадов не надо было работать». «Молодец!» — сообразил-таки. «Люди считали!» «Да что бы ни считали люди, во что бы они ни верили, действительность была сильнее любой веры. Они считали, что труд — проклятие, но они трудились, и все, чего они достигали трудом, тем самым проклятием, без которого они не могли прожить ни дня». И Тик обращается ко мне. «Жил-был славный царь Сизиф». «Опять царь. Ну что я могу поделать? Цари застревали в истории, как мухи в паутине». «Слушай-слушай», — оживляется Так. «Это был прекрасный царь. У него была шелковая борода, могучие плечи». «Ну оставь, пожалуйста, не в этом дело. Царь Сизиф был обречен на муки бесплотного труда». «Правильно», — подтвердил Так. «Он не послушался богов, и они его обрекли. Что ж здесь такого?» «Итак, царь Сизиф был обречен на то, что вкатывал на гору камень, и камень, едва достигнув вершины, вырывался и скатывался назад. И Сизиф шел за ним и снова катил его вверх, и камень снова вырывался. И труд его был бессмысленен, потому что не приносил результата». «Вот вкатывает Сизиф свой камень на вершину и видит, что на вершине сидит учетчик и записывает ему ходки деревянным стилом на овощанной дощечке. Обрадовался Сизиф, что труд его хотя бы как-то учитывается, отпустил камень и бодро побежал вслед за ним. Как-то взбирается он на вершину и видит, что нет уже того учетчика, а сидит другой парень и пишет не до дощечки, а щелкает на счетах». «Очень приятно было видеть Сизиф такие перемены в своей жизни. Отпустил он камень и пошел за ним вниз. Вкатывал, однажды вкатил, смотрит, а там сидит симпатичная барышня и крутит на арифмометре. А рядом еще две барышни стучат на машинках Underwood. И еще три тетеньки что-то пишут от руки. И расхаживает среди них дяденька. Глянул на них Сизиф и прослезился от умиления, скольким людям он работу дал. Так он еще повкатывал свой камень и вдруг увидел на вершине горы непонятное сооружение. Шкаф не шкаф, а что-то похожее на кибернетическую машину. Осмотрел Сизиф вокруг, вздохнул полной грудью, вытер лоб тыльной стороной ладони и гордо сказал, придерживая камень ногой: «О, техника шагнула!» И, радостно отпустив камень, ринулся за ним вниз, чтобы вкатывать его снова на вершину. «Ты что-то напутал», — чопорно сказал так. «Ты видел новые понятия и старую сущность. Кибернетики в те времена еще не было». «Неужели не было?» — спросил я. «Странно. Как же тогда обходились без кибернетики?» Тик рассмеялся. «Это я напутал своими подсказками. Мы неправильно оглядываемся в прошлое. Оглядываться тоже надо уметь. Оглянешься, испугаешься и дашь стрекача. Или закроешь глаза, как страус, да еще и голову под крыло сунешь. Или, наоборот, ничего не увидишь, кроме того, что история шагала бодро и весело, стройными рядами. Но на самом-то деле она шла в гору и катила свой камень. Однако вовсе не для того, чтобы выпустить его назад, и уж точно не для того, чтобы точно посчитать, сколько раз этот камень вкатывала. Потому что каждый шаг в гору придавал человеку опыт и осмысливал его действия. Тик-так, тик-так, тик-так. Зубы мудрости не растут прежде молочных зубов.